Рыцари нашего времени в Выборгском замке. «О, прекрасная дама! Прошу вас пожаловать на рыцарский турнир в Выборгском замке!» Муркиз в доспехах низко поклонился Шуре. «Я принимаю твое предложение!» Рыцарь — это дворянин, аристократ в Европе, живший в эпоху Средних веков, с 5 по 15 столетие. Это был воин в доспехах на коне, который во время обряда посвящения в рыцари клялся защищать вдов и сирот, церковь, и оставаться верным своему господину, а также преклоняться перед своей дамой сердца. Выборгский замок высится на скалистом островке в крепостном проливе Финского залива в окрестностях Санкт-Петербурга. Он был основан в 1293 году рыцарями-крестоносцами. Первоначально в замке жили шведы. Российский император Петр I завоевал эти земли и присоединил их к Российской империи. Однако до сих пор замок сохранил свой европейский вид, и каждый год сюда стекаются все любители рыцарских турниров. Тут можно приобщиться к средневековой жизни, пострелять из лука, нарядиться в доспехи, послушать старинную музыку и потанцевать, как это делали в Европе 600 лет назад. А потом можно посетить интересные музеи и узнать историю Выборга. Главным зданием Выборгской крепости является башня Олава Святого, названная в честь норвежского короля. На протяжении нескольких веков она была самой высокой в Скандинавии. Посмотри, Шура, какой вид открывается со смотровой площадки. Рыцари были не только сильными, но и смекалистыми. А ты сможешь решить задачку? Рыцарь вместе с доспехами и оружием весит 112 килограммов. Сколько весит он сам, если меч 12 килограммов, а доспехи 20 килограммов? Ответ. 80 килограммов.